Космос един, и человек – его часть лучшего устремления. Беспредельность, часть 1, параграф 160. Человек является высшим проявлением космического творчества, и потому связь между великим и малым и содержание всего во всем нигде и ни в чем так полно и так ясно не проявляется, как в человеке. Центры космоса равны центрам человека. Человек несет в себе все проявления космоса. Значительны те явления функций космоса в человеке. Когда он отражает в себе все космические функции, он измеряет собою те возможности, которые проявляются в космосе. Беспредельность, часть 1, параграф 200. Взаимоотношение между всеми космическими силами и человеком признавалось самыми древними явлениями. Человек – часть космической энергии, часть стихий, часть разума, часть сознания высшей материи. Потому, когда сила дается образу действующему, который исходит из космического зерна, тогда космос ждет трансмутацию. Беспредельность, часть 1, параграф 155. Что человек есть отражение Вселенной, что в противоположность макрокосмосу, или Великой Вселенной, он есть микрокосмос или Малая Вселенная, известно мудрецам человечества уже давно. И уже давно они учили, что ключ к познанию Вселенной находится в человеке. «Познай самого себя», — говорил Сократ. «Знающий других умен, знающий себя мудр», — говорил Лао Цзы. «Царствие Божие внутри нас», — говорил Христос. Так неоднократно уже человечество призывалось к познанию самого себя для приобретения познания мироздания, ибо другого пути для приобретения высшей мудрости и связи своей со Вселенной нет. Так непреложна связь человека с космосом, и так велико его тождество с ним, что возможности, открывающиеся для человека благодаря этому, беспредельны. Те высокие существа, которые, познав себя, познали Вселенную, учат, что человек, помимо известных всем физических органов восприятия, обладает еще многими органами, а именно 49, которые находятся в различных местах человеческого тела в состоянии бездействующем у современного человека, но которые, по мере развития в человеке духовности и расширения сознания, разовьются в органы познавания и восприятия высших миров, давая разные удивительные высшие способности и высшие знания. Так раскрытие центра третьего глаза, находящегося в затылке, дает ясновидение. Раскрытие центра, находящегося в легких, дает овладение воздухом и водою, то есть возможность летать по воздуху и ходить по воде, что так поразило учеников Христа, когда они увидели его идущим по воде. Центр, называющийся чаша и находящийся около сердца, дает возможность все знания и памяти своих прежних жизней. Раскрытие центра гортани дает то, что получили ученики Христа, когда по учению христианской церкви произошло на них сошествие Святого Духа, когда они заговорили на разных языках. Сущность этого удивительного дара состояла не в том, что апостолы говорили одновременно на разных языках, но в том, что каждый слушающий понимал то, что говорили апостолы, и каждому казалось, что с ним говорят на его родном, понятном ему языке. Раскрытие других центров дает разные другие удивительные способности. Дает возможность творить то, что люди называют чудесами, но что в действительности есть познание законов природы. Но такая чудесная возможность присуща каждому человеку, потому что лишь в нем, как в венце творческих усилий космических сил, может проявиться все величие космоса. Истинно человек есть высшее проявление космоса. Истинно он выбран нареченным строителем и собирателем всех сокровищ Вселенной. Истинно название «человек» означает утверждение творчества. Давно ключ был дан человеку, но когда откровение осеняло, тогда появлялись тушители огней. Беспредельность, часть 1, параграф 25.